самый лучший друг Иуда. Был душою юный, тесен, добрый человек Иуда. Был всегда умен и весел. Своей обиды, добрый человек Иуда, и ему бывало стыдно. Самый лучший друг Иуда не любил стихов и песен. Был по-своему чудесен. Самый лучший друг Иуда затаил под сердцем пузо. Добрый человек Иуда, самый лучший друг Иисуса, добрый человек Иуда затаил под сердцем пузо. Добрый человек Иуда, самый лучший друг Иисуса.